Глава 9. Странности смертельного падения. Смерть Сталина. 5 марта 1953 года в 21 час 50 минут Сталин скончался на своей ближней даче в Подмосковье. В тот же день об этом было объявлено народу. Обстоятельства смерти до сих пор вызывают множество вопросов у историков. В частности, почему вождю не была вовремя оказана медицинская помощь? Сталина обнаружили лежащим на полу 1 марта. Не был ли отравлен одним из особых смертоносных препаратов, изготовленных в лаборатории спецслужб? Среди прочих популярна теория заговора, возлагающая ответственность за смерть Сталина на Хрущева, пришедшего в результате удаления Сталина к власти и начавшего политику развенчания культа личности вождя. Или на Берию, который таким образом тоже хотел взойти на вершину власти. Из речи Берии на траурном митинге, посвященном памяти Сталина. «Товарищи, неутолима боль в наших сердцах, неимоверно тяжела утрата, но и под этой тяжестью не согнется стальная воля коммунистической партии, не поколеблется ее единство и твердая решимость в борьбе за коммунизм. Наша партия, вооруженная революционной теорией Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, умудренная полувековым опытом борьбы за интересы рабочего класса и всех трудящихся, знает, как вести дело, чтобы обеспечить построение коммунистического общества. Центральный комитет нашей партии и советское правительство в деле руководства страной прошли великую школу Ленина и Сталина. В огне гражданской войны и интервенции, трудные годы борьбы с разрухой и голодом, в борьбе за индустриализацию страны и коллективизацию сельского хозяйства, в тяжелые годы Великой Отечественной войны, когда решалась судьба нашей Родины и судьба всего человечества, Центральный комитет партии и советское правительство, возглавляя и направляя героическую борьбу советского народа, приобрели огромный опыт руководства партией и страной. Поэтому народы Советского Союза могут и впредь с полной уверенностью положиться на коммунистическую партию, ее центральный комитет и на свое советское правительство. Враги советского государства рассчитывают, что понесенная нами тяжелая утрата приведет к разброду и растерянности в наших рядах. Но напрасны их расчеты. Их ждет жестокое разочарование. Кто не слеп, тот видит, что наша партия в трудные для нее дни еще теснее смыкает свои ряды, что она едина и непоколебима. Рабочие, колхозное крестьянство, интеллигенция нашей страны могут работать спокойно и уверенно, зная, что советское правительство будет заботливо и неустанно охранять их права, записанные в Сталинской Конституции. Наша внешняя политика ясна и понятна. С первых дней советской власти Ленин определил внешнюю политику советского государства как политику мира. Эту политику мира неуклонно осуществлял великий продолжатель дела Ленина, наш мудрый вождь Сталин. И впредь внешней политикой советского правительства будет ленинско-сталинская политика сохранения и упрочения мира, борьбы против подготовки и развязывания новой войны, политика международного сотрудничества и развития деловых связей со всеми странами на основе взаимности. Советское правительство будет еще более укреплять братский союз и дружбу, сотрудничество в общей борьбе за дело мира во всем мире, широкое экономическое и культурное сотрудничество с Великой Китайской Народной Республикой, со всеми странами народной демократии и Германской Демократической Республикой. Наши братья и друзья за рубежом могут быть уверены, что Коммунистическая партия и народы Советского Союза, верные знамени пролетарского интернационализма, знамени Ленина-Сталина, будут и в дальнейшем укреплять и развивать дружественные связи с трудящимися капиталистических и колониальных стран, борющимися за дело мира, демократии и социализма. Глубокие чувства дружбы соединяют наш народ с героическим корейским народом, борющимся за свою независимость. Для защиты советской родины наши доблестные вооруженные силы оснащены всеми видами современного оружия. Наши солдаты и матросы, офицеры и генералы, обогащенные опытом Великой Отечественной войны, сумеют должным образом встретить любого агрессора, который осмелится напасть на нашу страну. Советский народ с единодушным одобрением встретил постановление Центрального комитета нашей партии, Совета министров и Президиума Верховного Совета СССР о проведении чрезвычайно важных решений, направленных на обеспечение бесперебойного и правильного руководства всей жизнью страны. Одним из этих важных решений является назначение на пост председателя Совета министров Союза СССР талантливого ученика Ленина и верного соратника Сталина Георгия Максимилиановича Маленкова. Решения, принятые высшими партийными и государственными органами нашей страны, явились ярким выражением полного единства и сплоченности в руководстве партией и государством. Тело Сталина было торжественно захоронено в мавзолее, причем возникшей при похоронах давке погибло и получило различные травмы несколько сотен человек. Некоторые историки считают, что Сталину не помогли, потому что приближенные боялись к нему прикоснуться или даже войти в комнату. Приехал министр госбезопасности Игнатьев и опасался войти в дом. Вождь был на волосок от смерти, а они все еще трепетали перед ним. В какой-то момент он приоткрыл глаз. Присутствовавшим показалось, что во взоре его мелькнули признаки сознания, и стоявший у постели Берия рухнул на колени. Примечание. Московский комсомолец, 2013 год, номер 26179, 5 марта. Конец примечания.